Глава 22. На юте. И опять барабан забил дробь, четко, неумолимо отбивал он такт, чтобы люди бросались вперед и падали на банки. И опять все 300 гребцов, как машина, заработали тяжелыми длинными веслами. Негр вытягивался всей тяжестью на весле, старался, даже скалился. Пот лил с него, он блестел, как полированный, и банка под ним почернела, промокла. То вдруг силы оставляли этого громадного человека. Он обмякал, обвисал и только держался за валёк слабыми руками, и пятеро товарищей чувствовали, как тяжело весло, грузом висело черное тело и мешало грести. Старый каторжник глянул, отвернулся и еще сильнее стал налегать на ручку, а негр водил мутными глазами по сторонам. Он уже ничего не видел и собирал последнюю память. Память обрывалась, и негр уж плохо понимал, где он, но все же в такт барабану сгибался и тянулся за вальком весла. Вдруг он пустил руки. Они сами разжались и выпустили валёк. Негр рухнул спиной на банку и скатился вниз. Товарищи посмотрели и скорей отвернулись. Они не хотели глядеть на него, чтобы не обратить внимание подкометов, но разве что укроется от подкомета. Уже двое с плетьми бежали по мосткам. Они увидали, что пятеро гребут, а шестого нет на грецковой банке. Через спины людей подкомит хлестнул негра. Негр слабо дернулся и замер. «А скотина, валяться! Валяться!» — шипел подкомит и со злостью, с яростью хлестал негра. Негр не двигался. Мутные глаза остановились, он не дышал. «Комит с юта острым глазом все видел». Он сказал два слова офицеру и свистнул. Весла стали. Галера с разгону шла вперед, шумела вода под форштевнем. Комет пошел по мосткам. Подкометы пробирались между банок к негру. «Что? Твой негр!» — крикнул вдогонку комету Пьетро Гальяно. Комет повел лопатками, как будто камнем ударили в спину слова капитана, и ускорил шаги. Он вырвал плеть у подкомета, сжал зубы и изо всей силы стал молотить плеткой черный труп. «Сдох! Сдох, дьявол!» — злился и ругался комет. Галера теряла ход. Комет чувствовал, как зреет на юте гнев капитана. Он спешил. Каторжный кузнец уже возился около ноги покойного. Он заметил, что цепочка надпилена, но смолчал. Гребцы смотрели, как подкометы поднимали и переваливали через борт тело товарища. Комет последний раз изо всей злой силы резнул плетью по мертвому телу и с шумом плюхнуло тело за борт. Стало темно, и на корме зажгли над трильяжем фонарь, высокий, стройный. В полчеловеческого роста фонарь, разукрашенный, с завитками, с фигурами, с наядами на подножке. Он вспыхнул желтым глазом через ледяные стекла. Небо было ясное, и теплым светом горели звезды. Влажным глазом смотрели с неба на море. Из-под весел белой огненной пеной поднималась вода. Это горело ночное море. И смутным, таинственным потоком выбегала в глубине струя из-под киля и велась за судном. Гальяно пил вино. Ему хотелось музыки, песни. Хорошо умел петь второй офицер. И вот Гальяно приказал замолчать барабану. Комет свистнул. Тропь оборвалась, и гребцы подняли весла. Офицер пел, как певал он дамам на перу, И все заслушались. И галерники, и свиты, и воины. Высунулся из своей каюты капеллан, вздыхал и слушал грешные песни. Под утро побежал свежий трамонтан и полным ветром погнал галеру на юг. На Фордивин шла галера, откинув свой косой фок направо, а грот налево. Как бабочка распустила крылья. Усталые гребцы дремали, гальяна спал в своей каюте, и над ним покачивалась на зыби и говорила оружие. Оно висело на ковре над койкой. Галера вышла в Средиземное море. Вахтенный на мачте осматривал горизонт. Там, на верхушке, мачта распускалась, как цветок, как раструб рога. И в этом раструбе, уйдя по плечи, сидел матрос и не спускал глаз с моря. И вот за час до полудня он крикнул оттуда «Парус!» и указал на юг, прямо по курсу корабля. Гальяна появился на юте. Проснулись гребцы, зашевелились на баке солдаты.